Дорогие друзья, в этой лекции я рискну рассказать вам, может быть, о самом сложном интеллектуальном дискурсе, который существует в буддизме. Это философия йога-чары или виджняна-вада в Махаяне. Основа этой философии в какой-то степени привычна тем, кто изучал европейскую философию идеализма, субъективного идеализма, Беркли, Юма, Гуссерли, но, конечно, в значительной степени она своеобразна. Это попытка, только никогда не будем забывать, что это попытка аскетическая ради того, чтобы изменить естество человека, а не просто развлечь его интеллект. Это попытка показать, что и внешний мир есть объект только сознания нашего, есть порождение сознания. И само сознание есть иллюзия. И нету никакой реальности за всем тем, что мы видим, чувствуем, сознаем, и за нами самими нет никакой реальности. Вот это предельный уровень, если угодно, йога-чарической философии. Но удивительным образом за 1000 лет своего существования, даже, может быть, за 600 лет своего активного существования, где-то с 500 по 1500, по 1000-й, 1600-й год, йога-чара, философия, совершила круг. Ей понадобился объективная основа. Этой объективной основой стала вот эта буддовость. Как это произошло? Почему понадобилось? Может быть, самые глубокие уровни религиозной работы мысли в попытке освободиться от эго, чтобы соединиться со сверхэго, с высшим благом, высшей реальностью, может быть, все это проявилось в этой удивительной философии, которой живет до сих пор весь Дальний Восток, от Тибета до Кореи и Японии. Вот об этом наша нынешняя лекция. Дорогие друзья, сегодня мы начинаем одну из самых сложных сейчас лекций. Это йога-чара. Это одно из направлений махаянистской философии, крупнейшее направление, которое существенно до сего дня. И очень многие ученые, даже индологи и буддологи, даже не говорят подробно об этой философской школе, просто оговаривая то, что это очень высокий уровень там, философской спекуляции, и она труднопонимаема. Но, правда, другие, и вот в энциклопедии религий, и у Торченова в его лекциях по буддизму йога-чаре уделено большое внимание. Действительно, это направление, которое, я бы сказал, вот как-то часто бывает, довело до предела открытие, духовное открытие самого Сиддхартхи Гаутамы, и этот предел оказался полной противоположностью учению самого Сиддхартхи Гаутамы. Кроме того, йога-чара очень близка, хотя тоже во многом и отличается, об этом будем говорить с вами, целому ряду направлений идеалистической философии Запада. От неоплатоников, до Канта, до самых последних открытий в области философии. И об этом тоже будем говорить до даже Гуссерля. И об этом мы тоже будем говорить сегодня в лекции. Так что это интересное явление, но предупреждаю сразу, непростое. Приготовьтесь внутренно работать, дорогие друзья. Йогачара буквально это практикующий йогу. Тот, кто практикует йогу, ну, то есть, как вы понимаете, аскетическое подвижничество. Образно, описательно можно, можно назвать йога-чару, если переводить слово йога, это путь соединения. Сама эта философская школа стала йогой, то есть внимательное, глубокое прочтение трактатов йога-чары приводит к религиозному результату. Человек меняет строй своего сознания и открывает некие новые типы, новые формы своего видения. Главная идея йога-чары – преобразование, как и всего буддизма, преобразование омраченного и грезящего сознания в сознание очищенное и бодрствующее, то есть достижение состояния буддхи. Бодрствование. И мы никогда не должны забывать, что йогачара – это не отвлеченная философия, это не размышление мыслителя какого-то одного, это, да, это размышление мыслителя, но для того, чтобы тысячи людей, следуя за ним, достигли тех состояний просветления, самадхи, которые этот мыслитель, видимо, сам достиг и считает великолепным плодом человеческой жизни. Второе название этой философской системы – это виджняна-вада. Ну, вада – это от слова, да, знание, ведать, учение. А виджняна – это слово, которое обычно переводят как сознание. На европейский философский манер consciousness. Но это не совсем правильно. Слово виджн означает раз, если, то есть развлечение, разделение. Если наше слово сознание предполагает соединение, помните знаменитые слова из беседы Яджнавалки с Майтреей: нет после смерти сознания. То есть нет после смерти двух сознающих. Это самджна. Вот самджны нет. А есть что? Есть, вот тогда Сыркин перевел это как познание. И это неплохой перевод, но вообще более точный это перевод разумность. То есть, когда человек не разделяет объект и субъект, а когда их соединяет вместе. Он разделяет, чтобы соединить. И поэтому самджне противоположное как раз виджняна. Вот виджняна – это познание в Упанишадах. Это то, что соединяет. И йогачара виджняна-вада – это учение о сознании. Или, как еще ее называют, виджня-птиматра – только лишь сознание. Или виджня-наматра – тот же самый перевод, только лишь сознание. То есть это учение, которое, прямо сразу забегая вперед, чтобы никаких у вас не было иллюзий, это учение о том, что существует только сознание. То есть, если угодно, это субъективный идеализм. Но не так все просто, все еще сложнее. Не случайно Толченов в своих лекциях о йога-чаре сказал: философская школа йога-чары является, по-видимому, сложнейшей из всех не только буддийских, но и вообще индийских систем. Создатели йога-чары, братья, иногда их называют молочными братьями или сводными братьями, Асанга, по-китайски Уджу, и Васубандху, китайской Шидзин. Васубандху – автор Абидармакоши. Они жили в Индии на рубеже 4-5 веков после Рождества Христова, когда в Индии был полный рассвет культуры. Вот этот период – это полный рассвет культуры индийской, это империя гуптов. В индуизме – это эпоха даршан, в буддизме – это философия йога-чара, это невероятное развитие математики, введение категории нуля, кстати, тоже связанное с шуньявадой, йога-чарой. Это, естественно, драматургия Калидаса, скорее всего, на это время приходится, Шкунтала, театр индийский. То есть это очень красивая, очень богатая эпоха невероятного цветения жизни вообще и интеллектуальной жизни в том числе. Асанга по, то есть вот создатель, да, йога-чары, по буддийской традиции был вдохновлен самим Майтреей, Буддой будущего, о чем и говорится в некоторых текстах, на создание йога-чары. Иногда ученые думают, что это на самом деле некий монах, учитель, который имеет то же имя, Майтре Янатха. То есть есть разные точки зрения. Но как бы там ни было, йога-чара говорит, что целая группа текстов была дарована, открыта Асанге Майтреи. Обычно ученые называют эти тексты второй волной Махаяны. После первой волны, которая ее создала, это вторая волна Махаяны. Эти учения – это Матхьян Тавибхава, учение о нахождении середины между крайностями, Йогачара Пхуми Шастра, трактат о ступенях йогической деятельности, Махаяна Сутра Ланкара, украшение из Сутры Махаяны, где истинная реальность описывается в категориях великого атмана, высшего атмана, чистого атмана, вплотную приближаясь к Упанишадам и Адвайта Веданте индуизма. Это текст Абхисамая Ланкара, украшение сверхосуществления, и Ратна Готра Вибхага, или Утара-Антара, рассуждение, Утара-Тантра, рассуждение о драгоценной природе, или высшая тантра. Тантра, слово, которое, конечно, всем вам так или иначе известно, на самом деле это ткацкий стан, ткацкий станок, и одновременно основа, вот основа ткани. Тантра – это как основа, основное учение. Раньше в русском языке было слово «основное» и было слово «основное». Вот это то, что дает основу, это основное учение. Также к йога-чаре относятся, естественно, тексты самого Асанги, не те, кто ему дали Майтрея, дал Майтрея, это Абхидхарма Самучая, свод Абхидхармы, и Махаяна Сампариграха, собрание Махаяна. Его брат Васубанху, который сначала придерживался Тхаравада, учения старцев, а потом постепенно перешел на позиции Махаяны и стал адептом именно и основоположником йога-чары, он известен как автор Вимшатика, 20-стишья, и Тримшика, 30-стишья. Компендиум комментариев к Васубанхе и вообще к Асанге Васубанхе составил в Китае Сюан Цзян уже в VII веке. Это Чен Вэй Шилунь, компендиум учения о только лишь осознавании. С VI по XI век продолжалось развитие этого учения, особенно известен трактат Дхарма Кирти 7 века, Ньяя Бинду, учебник логики, Ньяя – это логика. И вообще вы знаете, что логика, вот формальная логика, она существует только в двух культурах, это, ну, в Европе, благодаря Древней Греции, и в Индии, где тоже самостоятельно, а может, под влиянием Греции, а может быть, наоборот, появилась логика. И Сантантара, ситхи, свод обоснования бытия других существ. Вот, собственно говоря, это такие основополагающие тексты. Их много на самом деле, я не буду вас мучить названиями. Но сами йогачарины, они говорят о том, что Будда трижды запускал свое колесо учения. Эта идея выражена в тексте Самдхини Мочана Сутра. Первый раз был запуск учения обычный, который Сиддхартха Гаутама, это четыре благородных истины, спасение. Второй запуск – это учение Шуньи, Шуньята, Шуньявада, вам известная по предыдущей лекции. И третий уровень, третий запуск – это три свабхава, это йогачара, учение о нереальности трех модусов или трех миров бытия. Из всего этого вы видите, что йогачара отрицает реальность мира. Мир, вот вся эта полнота мира – создано нашим сознанием. Этот мир не есть объективная реальность. Если Шуньявада говорил, что этот мир – это пустота, то есть на самом деле в основании этого объективного мира пустотность, поэтому ее называли срединным учением между классическим буддизмом и йогачарой, то йогачара доводит этот разговор до конца. Это не просто пустотность, а его нет, мира нет. Мир – иллюзия нашего сознания. Реальности в нем не больше, чем во сне. Единственная реальность – это тадхата или дхарма-тхата, источник явленного. То есть в основании-то все-таки что-то есть, но это что-то, оно запредельно и объективному миру, и нашему сознанию. Наше сознание тоже иллюзорно. Любимые сравнения со сном, но в особенность сна ведь в том, что да, все, что человек видит в сновидении, он видит себя, он видит других людей, отчасти людей, которых он знает по жизни, отчасти людей, которые он не знает, которые что-то явились ему во сне совершенно, какие-то новые люди, какие-то новые реальности, предметы, ситуации. Но он сам, как зритель сна, он же объективная реальность. И вот йогачара говорит, что и он тоже не объективная реальность. В сутре десяти ступеней Дашабхумика сутра, или по-китайски Шидидзин, значит, которая на грани тысячелетий возникла и считается таким предвестником йогачары, говорится, что касается трех миров, то они есть не что иное, как только лишь сознание. Три мира – это естественный мир преисподний, мир Земли и мир богов. Уже чистая йогачарская Ланкаватара Сутра говорит, человек, непрерывность, сканхи, помните, пять груд, да, сканхи, причинность, дхармы, первичная материя, создатель Ишвара, Господь. Я утверждаю, что все это только сознание. То есть это только в моем, это только мой сон. Но дальше делается следующий шаг. Но само сознание виджняна, не абсолютная реальность, но иллюзия, формирующая сансару. То есть, если мы продолжим нашу аналогию со сном, что не только сновидение это лишь ментальный призрак, да, но и сам видящий сны, сновидец, это тоже нереально. Его тоже, он тоже нереален, его тоже нет, это тоже иллюзия. Сам тот, кто видит сны, он тоже иллюзия. Это выходит за пределы понимания европейской философии. Декарт говорил, помните, я мыслю, следовательно, я существую. А тот же Васубанха бы сказал, я мыслю, но я не существую. Как это объяснить? И вот этому во многом посвящено традиция йогачары. Три мира – это сновидение, но не нирвана, не вообще все. Нирвана, тадхата, объективная реальность. За тотальным сновидением, куда включается и сам видящий сны субъект, лежит объективная реальность, порождением которой является этот субъект, грезящий субъект. И задача подвижника – изжить сознание, которое конструирует миры, заменяя его недвойственным гнозисом, то есть, где нету зрителя и зримого, недвойственным познанием, которое на санскрите называется «адвая» джняна, уже не виджняна, а джняна, знание, но адвайя, недвойственное знание. Нету у объекта субъекта, нету даже субъекта. Но есть вот это абсолютное бытийное то, тадхата, которая порождает и объект, и субъект, и надо отказаться, надо освободиться от иллюзий не только объектно-субъектных отношений, но и от иллюзий субъекта. До этого, пожалуй, не доходил ни Беркли, ни Кант, ни Гуссерль даже. Хотя Гуссерль ближе всех в 20 веке подошел вот к этим идеям. И, возможно, подобно Шопенгауэру, хотя Гуссерль занимался математикой больше, возможно, он касался уже индийской философии. И что-то вот навеяло на этот, потому что до этого европейское сознание просто не могло себе этого представить. Этого не может быть. Европейское сознание, укорененное, в общем, в онтологии мира, в бытийности мира, не могло себе представить отсутствие субъекта, то есть себя самого, сознающего субъекта. А Южная Азия смогла это сделать. Как вы помните, Беркли отрицает объективность воспринимаемой нами материи. «Эссе эст перципе». Быть – значит восприниматься. То есть, если ты воспринимаешься, ты есть. Но есть высший дух и наша душа для Беркли. То есть, в бытие внешних предметов – это восприятие. Потом Кант сделает следующий шаг в этом направлении. Но есть высший дух, Бог, и наша душа. Все остальное воспринимаемое только. И мы не можем выйти за пределы воспринимаемого. Но йогачара считает иллюзией и абсолют, и воспринимающий дух, и внешний мир. Однако сходность Беркли то, что объекты не должны считаться отличными от сознания. Объект – это форма, созданная сознанием. Понимаете, вот вы сейчас видите, это вот нам сейчас даже понять легче, чем во времена Беркли и во времена йогачары. Сейчас есть компьютерная графика. Вот вы видите сейчас меня, и вы предполагаете, что действительно я читаю лекцию в обычном формате, да, вот сидя перед вами, перед камерой. А может быть, графика, может быть, я — это не я, может, это просто нарисовано, так блистательно нарисовано, создано, а меня нет. Это иллюзия. Но есть тот, кто нарисовал, а йога-чара говорит, и его нет. Может, это иллюзия не внешнего образа, а ваша иллюзия. Может быть, в вашем уме создается образ мой. Только вы его выдумали. Он вам приснился. Он вам, приснившийся, рассказывает о философии йога-чары, о философии иллюзии сна. Но, может быть, и вас нет. И вот, чтобы дальше разобраться в этой непростой теме, йога-чара предлагает такую категорию удивительную — алая-виджняна. Алая-виджняна – это буквально сознание-сокровищница или сознание-мешок. Алая – это хранитель, хранитель, хранилище. Хранилище сознания. Что это имеется в виду? Значит, объективно сознания нет. Но философ был бы полным, ну, если угодно, полным авантюристом, если бы он просто говорил, что его нет и все. Ну, мы же, он же сам сознает, вы же сами сознаете, значит, сознание есть. И задача йога-чары сказать, что его нет на самом деле. Оно есть, но это иллюзорность определенная. Оно есть, конечно, мы же это сознаем. Вот как эта иллюзорность возникает? Значит, здесь мы не должны забывать, что индийская традиция – это традиция сансары, то есть традиция перерождений. И вот говорится, что вновь и вновь, входя в бытие, иллюзорное бытие, иллюзорная душа, тем не менее, совершает определенные аффекты, поступки. И эти аффекты, они отпечатываются, как некие зерна, и откладываются в эту алая-виджняну, в сокровищницу сознания. Вот где корень сансары. Совсем не в том, что там, ну, человек несет на себе следы прошлых деяний, а то, что в его, в этом мешке сознания, проходящего от рождения к рождению и начинающегося в бесконечности, в нем откладываются наши аффекты, клеши на санскрите, откладываются постепенно и творят бытие. Но бытие тоже на самом деле не онтологическое, а только в области познания, только в области гносеологии существующей. Опять же, вы должны понять, что вся эта философия направлена на одно. Вдумчивое ее прохождение разбивает представление о человеке как о «я». Это очень важно для буддизма. Если христианство говорит о «я» как об ответственной единице, мы должны понять, что мы личность, мы ответственны, мы рождаемся в этот мир, выполняем определенную миссию и судимся за то, насколько хорошо мы ее исполнили, и перед нами вечность, в которой эта личность будет существовать. То задача махаянистического буддизма, она другая. Разбить как раз в себе представление о личности, чтобы личности не было, чтобы личность не мешала сиянию Тадхаты. Абсолютного. Пойдем дальше, мы сейчас с вами поймем, о чем идет речь. Йога-чара не отрицает то, что есть внешний мир. Он, может быть, и есть, но это вещь в себе, которую мы никогда не познаем. По крайней мере, обыденным сознанием. В этом смысле это близко к Канту, да, мы видим не внешний мир, а наше сознание, проецируемое на объект. Ну, опять же, это примеры, которые всем надоели, но которые используют все философы для того, чтобы объяснить что-то простецам. Но, предположим, есть дальтоник, и он видит красный цвет как зеленый. Объективно зеленого цвета, объективно, что там, красный цвет или не зеленый у там определенного предмета, скажем, большевистского флага. Вот дальтоник считает, что зеленый, а обычный человек считает, что красный. А как на самом деле, спросите вы, а никак? Потому что это зрительные волны разной длины всего-навсего. В них нет цветов самих. Но разная длина зрительной волны, это уже знает физика, передает тот или иной цвет в нашем сознании. А когда сознание другое у дальтоника, ну, некоторые искажения, да, некоторые аномалии сознания, тогда ему этот цвет кажется зеленым. Скажем, мы слышим, человек в опере прекрасное пение и наслаждается им, но человек с ослабленным слухом ничего не слышит в опере. Он видит, как актрисы, певцы и певицы раскрывают рты, как рыбы в воде, но ничего он не слышит. Для одних это громкий звук, для других это ничего. То есть, значит, звук-то тоже условность. Вопрос не в том, что он есть на самом деле, а вопрос в том, воспринимаем мы его или не воспринимаем. Алая Виджана объясняет, почему на нас воздействует вот карма прошлых событий и прошлых жизней. Она находится в этом сознании мешке. Эдмунд Гуссель в своей замечательной философии феноменализма, он подошел к этому, ну, если угодно, с позиции нашего мира, без всякой кармы, без всякой сансары, без всяких перерождений, он говорил о реальном и интенциональном сознании. Реальное сознание – это то, что вот, ну, когда мы сознаем мир, а интенциональное сознание, когда мы хотим создать мир. И на самом деле мы хотим создавать мир. Мы видим мир не таким, каким он есть, а таким, каким мы хотим, чтобы он был. Он даже дал для этого определенные термины – ноэзис и ноэма. Он, Гуссель, говорил, что говорить о бытии, помимо его явленности в сознании, ноэма, абсурдно. Но и он не решался убрать чистое «я». Он говорил, есть феноменологическая рефлексия, то есть осознание явления, осознание феноменов, и есть трансцендентальная редукция, то есть низведение в наше сознание категорий запредельных нам. И эго, в этом смысле он был близок к Лейбницу, эго как монада, вот эго, которое наше эго, наше я, как монада. И обычное познание касается, он также это говорил, лишь реалий самого сознания. Даже если объективный предмет имеется, мы воспринимаем его только как образ в нашем сознании. Но йогачара идет дальше. Она говорит, что задача йогачары – снять привязанность к объектам внешнего мира. Шуньята – это лишь внешнее познание. Да, внешнее – это внешнее мы видим просто пустоту. Но надо увидеть, что пуст и я, видящий эту пустоту. Само познание, как один из исследователей йогачары Люстхаус говорил, виджняна является познание для йога-чары не окончательной реальностью или спасением, а скорее базовой проблемой. То есть вот это виджняна, это познание, да, весь атман весь состоит из познания, говорится в Упанишадах. А, то есть это предельная вещь, осознание своего тождества с атманом. А для йога-чары это проблема, ее надо снять. Потому что вы помните, что вот с чего начинает Будда? Будда начинает с того, что если мы к чему-то стремимся, мы этого не достигаем. Если мы стремимся к единству атмана и брахмана, мы тогда, значит, не достигаем этого, и отсюда Упанишады неработающая вещь. И он как раз о многих вопросах молчит. А вот Махаяна по ряду причин не молчит. Какие это причины, я объясню чуть позже. И она пытается выйти из этого противоречия. Молчать нельзя. Ну, я уж, ладно, я вам скажу, почему молчать нельзя. Молчать нельзя, потому что тогда главная идея Махаяны – это помощь обычному человеку со стороны бодхисаттв теряет смысл. Если непонятно, существует архат или не существует, если он по ту сторону реальности, значит, тогда никаких бодхисаттв нет. А если они есть, надо объяснить, как это существует. И вот для этого делается как бы новый подход. Значит, задача йога-чары – снять привязанность к объектам внешнего мира. Потому что привязанность к объектам внешнего мира, очевидно, ввергает в сансару. Очевидно, накапливает эту алая виджняну и ведет к новым перерождениям. Для классического буддизма снять привязанность как делал Будда? Ну, вот там, помните, его послушник влюбился в какую-то там кшатрийскую красивую девушку. Кто-то ему говорит, ну, ты представь себе, какой она будет, когда она будет старухой, когда она будет там умрет, как она будет разлагаться. Неужели ты все это любишь? Ну, и вот это помогло. Молодой человек больше не думал о кшатрийской девушке, а пошел за Сиддхартхой Гаутамой. А йога-чара говорит иначе. Красота – это то, что представляется. И старуха – это то, что представляется. Сначала ты формируешь образ, любимый или ненавидимый, а потом влюбляешься в него или отталкиваешься от него. Ты любишь не девушку, а свою иллюзию. Ты страшишься не старухи, а опять же своей иллюзии. Ты создаешь эти миры. Вы помните, что классическая Абхидамма говорит о шести видах сознания, о шести скандхах, шесть способностей восприятия, индрий, шесть объектов восприятия, вишая, а знатока среди них нет. Это классическая совершенно философия еще Тхаравады. А йога-чара объясняет, в чем тут дело. Именно ум, причем ум загрязненный, клиштомано виджняна, создает иллюзию личности «я». Именно такой ум ответственен за появление иллюзии личного существования, отличного от иных личностей и внешнего мира. Ум, манас, формирует заинтересованное отношение к миру. Это я, а это другие люди. А это внешний мир. Это мое, это не мое. Манас – корень эгоизма и эгоцентризма. Именно манас объединяет все формы деятельности воедино. И это единое называется личностью. Но примерно, опять же, как во сне, вы знаете, наверное, все, что во сне бывает такая ситуация, что ты сознаешь, что это в некотором роде сон, что ты видишь, ты понимаешь, что ты спишь, и ты понимаешь, что ты лишь иллюзорный деятель, и ты, тем не менее, говоришь, а пойду-ка я туда, а скажу-ка я это, а попробую я это сделать, зная, что это сон. Вот так вот и человек, который уже начинает познавать истины сознания, ведет себя в этом мире. Он ведет себя как активный деятель внутри сновидения. Но еще глубже иллюзия атмана, простого вечного субстанционального «я». Алая Виджняна – это и есть коренное сознание, вот этот атман, или, если угодно, псевдоатман. Все остальные виды сознания, в том числе и манас, проистекают из Алая Виджняны, являются ее превращенными формами паринама. Опять же объясняю, не знаток действует во сне. Это, кстати, вам подтвердят психоаналитики. Не знаток действует во сне, а сумма его, сумма вот, ну, его фобий, страхов или его влечений, она формирует те или иные направления сна. Нам кажется во сне, что мы там идем каким-то странным путем, там видим какие-то странные вещи, участвуем в сомнительных каких-то странных делах, а на самом деле это наши, ну, как бы сказал доктор Фройд, подавленные влечения формируют все это. А Йога Чарин сказал бы, что это следствие Алая Виджняны, это следствие тех семян Виджа, которые в ней, семян наших вот эмоций, наших, наших аффектов, страстей, клеша. Вот они проявляются, а нас там нет. Во сне нас нет. Это сон, в котором нет физического субъекта, видящего сны. Но сон наиболее близок к этому. Но Алая Виджняна – это относительно реальное, а не абсолютно реальное. Это не пребывающее, это текучее, это поток. Ну, действительно, как, скажем, наши, да, клеши, наши привязанности, стремления. Поэтому Алая Виджняна, как и все проистекшее из нее, непостоянно и мгновенно. Это как калейдоскоп, который яркий, но он постоянно меняется, а на самом деле это просто груда стеклышек. Тут-то и стеклышек нет. Но это никакие не великолепные узоры, это благодаря этим маленьким стеклышкам и зеркалам, вмонтированным в трубочку калейдоскопа, вот предстают целые там дворцы. На самом деле ничего этого нет. Это иллюзия. И ранее Йогачара говорит, что каждое существо имеет свою Алая Виджняну, и это относительно, можно говорить, существо. Вот Алая Виджняна есть там во множестве вот этих относительных субъектов, а единого субъекта за ними, единого брахмана, да, нет. Сама Алая Виджняна пассивна, но в ней, как зерна в мешке, покоятся семена, вот эти биджа. Подобно нашим комплексам, да, вот нашим психическим аффектам, если говорить в фрейдизме. Эти семена – единицы информации, вечно скапливающиеся и пребывающие в ней. Все воспринятое когда-либо там. Этот процесс безначален. И этот процесс, он, вот, понимаете, этот внешний мир, мы его для нас, ну, он не верифицируем, мы его себе представляем. Так же, как одному девушка кажется красивой, а другому она кажется совершенно неинтересной, точно так же субъективны и все наши эмоции, все наши видения всех предметов. для филателиста почтовые марки, какие-нибудь кусочки бумажки, на которых там нарисовано что-то не совсем понятное, да, какой-нибудь портрет какого-нибудь древнего монарха с 19 века, кажутся бесценным сокровищем. И он даже не это ищет, не, скажем, водяной знак, бумага, на которой сделана эта марка. Для человека, который не является филателистом, это просто безумие, это абсурд. Вот так же точно и все, что вокруг нас одних привлекает, других отталкивает. Как мозг спящего человека, создающий и я, и обстоятельства, и внешний мир, мы черпаем материал сновидений из бодрствования, а Алая Виджняна это материал из прежних психических опытов. Можно сказать, что для йога-чары человек это, ну, опять же, со всеми оговорками, потому что само слово «человек» тут не подходит, это вечно спящий. Он вечно спит и черпает свои образы нынешнего сна из предыдущих снов. Это примерно как волновая теория материи. Понимаете, нам вот представляется мир полный определенных образов, там дома, стулья, люди, кошки, собаки, птички на деревьях. А это все, в общем-то, микрочастицы, это поток частиц на самом деле. И нет там никаких кошек и собачек, и нас тоже нет. И вот поток сознания в йога-чаре так же, как поток частиц. Очень важная категория йога-чары – это категория истечения аромата. В изысканной индийской культуре эпохи гуптов есть такое слово «васана». Васана – это аромат, ну, это, в общем, это незримый след, в первую очередь аромат. Вот прошла красавица, надушенная духами, которая, кожа которой пахнет сандалом, каким-нибудь манговым маслом. И она прошла, вы ахнули, увидев ее, потом ее уже нет, а аромат от этого сандала и мангового масла он еще остался. И вдыхая его, там человек, который не может и помыслить, что он когда-нибудь будет рядом с такой красавицей, он, тем не менее, ее вспоминает, охает, ахает и мечтает о ней. Вот примерно так же все восприятия. Происходит какое-то восприятие, а после него остается васана, вот этот ароматный след. Это привычка к мысли и действию. Это, если угодно, энергия привычки, сила привычки, как мы говорим. Мы все живем на силе привычки, на воспоминания о прекрасном, которое мы пытаемся воспроизвести. Вот это уже нет ничего прекрасного, оно закончилось. Но мы вспоминаем его. Вот такими же воспоминаниями являются вот эти семена биджа. В Алая Виджняне из безначальных времен накопилась васана, вот эта привычка, да, к проецированию семян вовне. Так опредмечивается и создается мир, а потом к нему формируется влечение. Вот это очень важный момент. Обратите внимание, что сама Алая Виджняна, я избегаю слов каждого человека, потому что это совершенно возмутит буддиста. Вот Алая Виджняна, индивидуальная Алая Виджняна, в ней огромное количество отпечатанных аффектов. Эти отпечатанные аффекты, как воспоминания, там, скажем, любви, аппетита, интеллектуальной радости, страха, амбиций, похоти, наслаждения прекрасным. Эти все живет и проецируется вовне. И благодаря этим проекциям мы видим прекрасную девушку, мы видим золото, мы видим себя предводителем войска, царем, Наполеоном. мы видим себя богачом или, наоборот, каким-то странным фобием, нищим. Эти миры не настоящие. Это нами созданные миры из наших прошлых аффектов. Объективности в них не больше, чем в сновидении. Это энергия привычки, по-китайски си ци, ну вот васана, да, это то, что создает наш мир. Наш мир не только, как бы сказал Кант, это, ну, из иллюзии предмета, потому что вещь в себе и вещь для нас – это совсем разные вещи. А нет никакой вещи в себе. Нет вещи в себе. Не то, что мы, кроме наших впечатлений, ничего не можем видеть. А нет ничего, кроме наших впечатлений. За нашими впечатлениями нет ничего. Скорее всего. Впрочем, тут начинаются расхождения между отдельными традициями йогачары. Но в любом случае подвижник, йогин, должен развернуть сознание от внешнего мира к самому себе. Этот разворот сознания – это важнейший аскетический прием. И он достигается в том числе и чтением йогачарических трактатов. Этот разворот, который получил специальное название «Ашрая», Паравритти, разворот в основании, это то, без чего невозможен поворот к Будде и Нирване. Пока человек воспринимает этот мир как реальность, от которой он должен или бежать, или которой он должен как-то себя соотносить, или которой он должен любить, до тех пор у него нету никакого пути к Будде. Он должен войти в себя. Он должен этот внешний мир представить лишь частью, лишь своим миром, лишь внутренним миром. Возможно, это тоже упайя, возможно, это тоже такой прием, но очень важный прием. Что же должен сделать аскет, чтобы достичь этого состояния ашрая паравритти, разворота в основании? Он должен опустошить Алая Виджняну от семен опыта и от их остаточных действий в асан. Не только не смотреть на красивую женщину, простите, но и не вдыхать ароматы ее духов. То есть не только не иметь в себе вот этих страстных отпечатков, но даже их последствия из себя убрать. Тогда остается чистая, пустая Алая Виджняна, мешок опустошен. И тогда из Виджняны она становится чистым знанием Джняны. Из распознавания, Виджняна – это распознавание, становится Джняной. Вот когда это происходит, путь к Нирване завершен. То есть надо перейти от грахака, эмпирического субъекта, Гуссель назвал бы это ноэзис, да, к грахе, переживаемый им мир объектов, ноэма, и исчерпать его. Те мыслители йогачары, которые задавались вопросом множества существ, говорили, что у каждого существа свой внешний и внутренний мир, каждый живет в своем мире, у каждого своя индивидуальная Алая Виджняна. В этом смысле немножко похоже на монады Лейбница. Да? Но тот, кто достигает всеведения, сарваджнята, знает миры всех существ. Здесь принципиальное отличие и от Лейбница, где монады не проникают друг в друга, и от Гуссерля, который говорил, что даже абсолютный предмет, Бог, не мог бы созерцать вещи иначе, чем в явлении. Вот тот подвижник, который достигает всеведения, это качество бодхисаттвы, он знает миры всех существ. То есть для него вот эти монады, психические мешки, которые проецируют миры, и каждый человек проецирует свой мир, и в этом мире, по большому счету, ну, буддийское представление, да, всегда испытывает тяготу, танху. Эти миры проницаемы. Всеведущий видит все эти миры, понимает их. Он понимает, как и чем живет, да, в мире своих иллюзий, каждое существо. И это как раз миссия бодхисаттвы. Потому что если ты не достиг вот этого просветления, освобождения бодхисаттвы, ты не достигнешь этого качества сарваджняты, всеведения, и, понятно, не сможешь помочь другому. И не сможешь себя осознать другим. Особенность бодхисаттвы в том, что он не просто жалеет другого. Двойственности-то уже нет. Двойственность – это самое примитивное сознание, когда один любит другого, когда один ненавидит другого. А здесь двойственности нет. Понимаете, христианская, там, скажем, этика говорит о том, что человек помогает другому, ближнему своему. Вот знаменитые слова Христа, да, кто читает «Неделю о страшном суде», что «если ты не сделал этого одному из малых сих, ты не сделал этого мне». То есть объектно-субъектные отношения сохраняются полностью. На этом построена вся наша западная традиция бытования. И только отдельные мыслители прорывались каким-то вот этим иным категориям. А для йогачары совершенно другое. Там как раз субъектно-объектных отношений уже нету у бодхисаттвы. Он, входя в другую, вот это алая виджняну, другого, она не перестает быть другой, она его. Он сострадает в прямом смысле этого слова. Он выбирает, вот помните клятву бодхисаттвы, я выбираю страдания всех существ. Это звучит по-западному, так перевел Бэшем. А на самом деле я становлюсь страдающим во всех существах. То есть уже не это существо страдает, а я страдаю в нем. И я, бодхисаттва, выстрадываю страдания каждого существа. Вот в этом принцип, который до конца осознает вот, виджнанавада. Но и следующий очень важный знак. А как, собственно говоря, вообще люди могут находить какой-то диалог друг с другом? Потому что, в отличие от сновидения, мир – это общение. И это общение, пусть и в значительной степени иллюзорное, оно не отрицается. Здесь делается такая вот, такой интересный тоже поворот мысли. Все эти индивидуальные миры, все эти монады, в силу общности кармы каждого рода существ, могут рассматриваться как единый мир. Именно к кармическим плодам подстраивается мир каждого существа. Миры людей сходны, хотя имеют немалые различия из-за различия кармы каждого. Ну, предположим, мы находим общий язык, говоря о чем угодно, о политике, о любви, там есть голод, есть половое влечение, есть стремление к прекрасному и безобразному. Да, красное и зеленое может отличаться. Даже красота может быть вариативна, поэтому, конечно, каждая монада, она своеобразна, но все же есть некие кармические вызовы и ответы, которые говорят, например, о том, что, ну, если говорить о самых простых вещах, там, осуждение учителя постыдно, Воровство отвратительно. Ложь преступна. Есть это всюду. И поэтому люди, хотя каждый лжет, если угодно, в своем сне, но эти сны сходны. Тот же Васубанду приводит такой образ, ну, который, может, нам покажется немножко странным, но, тем не менее, что-то он нам поможет понять. Хотя у каждого бога, ну, вы помните, что в буддизме множество богов – это такие же естественные существа, как и люди, как и звери. У богов разные алая виджняны, но все же в них достаточно общности, чтобы все боги воспринимали реку как поток сверкающих драгоценных камней. А люди имеют достаточно общего, чтобы все воспринимать реку как поток воды, которую можно пить. И поэтому все люди пьют воду. А духи, преты, вот эти ужасные духи, они воспринимают реку как поток гноя. Естественно, ужасно. А происходит это потому, что общность этих групп формируется еще действиями в прошлых рождениях. То есть человек утверждается как человек, бог как бог, прет как прет. Сама же, более того, поток вот этих, поток сознания, поток вот этих частиц, одних существ может влиять на других. Более сильные ментальные потоки оказывают влияние на иные, нуждающиеся в этом. Отсюда при всей замкнутости монад возникает отношение учителя и ученика, Будды и его последователей. Так объясняется учительство и власть в мире, и власть в семье, и, конечно же, миссия бодхисаттв. Виджня-птиматра ситхи-шастра прибегает к такому образу, вот этот образ, может, вам будет тоже понятен. Если в каком-то зале зажигается много ламп, то мы видим не свет отдельных ламп, а мы видим светлый зал, зал, который залит светом. Да, когда в церковном паникадиле, ну, раньше, да, зажигаются сотни свечей, тогда вся церковь сияет светом. Мы уже не видим свет одной свечи, мы видим этот свет, хотя, конечно, каждый огонек тоже виден. Так и миры, множество людей образуют единую согласованную реальность. Я попробую вам из нашей культуры дать такой пример. Стихотворение создано, написано Пушкиным в его селе Михайловском. Вот Пушкин в своем мире, один в своем кабинете, гуляя там по берегам прекрасных вод, вот создает какое-то стихотворение. Но мы сейчас, не находясь в Михайловском, а находясь где угодно, в Москве, в Мельбурне, там, на Камчатке, в Украине или в России, мы, читая это стихотворение Пушкина, входим в его мир, мы входим в его алая виджняну. И те, кто имеют дар большего такого сопереживания, те больше входят. Вот приехал к Пушкину в его Михайловское Пущин. И Пушкин ему читает это стихотворение, как на известной картине, да? Пушкин слушает своего Пушкина, не объективного Пушкина, а того, кто создан его сознанием. А и Пушкин читает своему Пушкину, а не тому, который объективно где-то существует. Но в силу кармического сходства реальные Пушкин и Пушкин воспринимают друг друга. Вот так йога-чара, освобождая от иллюзии собственного бытия, восстанавливает все равно необходимость общения и отводит от опасного края солипсизма. Когда человек говорит, что он будет жить один, да, я, значит, гений, я буду жить один. Нет, ты должен наоборот, чем ты глубже видишь бытие, тем ты должен больше принадлежать всему миру и открывать себя всему миру, этих страдающих Алая Виджнян. Отсюда медитация йога-чара, которой тоже надо сказать пару слов, она знает несколько ступеней. Когда мы переходим от совершенно нашего обыденного сознания к вот этой традиции, которая есть и учение, и аскетическая практика, то первое – это состояние так называемое ушмагата-авастха, состояние теплоты. Продукты мысленного конструирования перестают восприниматься как внешние. То есть мы понимаем, что красивая девушка, она красива в нашем сознании. Что вкусное, там, скажем, яблоко, оно вкусное в нашем сознании. И так далее, и так далее. Вот это первый шаг, без которого нельзя, который отличает уже из новоначального йогина от простеца, который живет в мире иллюзий, которые он воспринимает за действительные формы, который живет в мире снов, наивно думая, что это на самом деле с ним случается. Он думает, что каждую ночь он реально там летает, путешествует, общается с какими-то милыми людьми, там бежит от какого-то врага, а днем продолжается та же самая жизнь. То есть ночное сновидение он не отличает от жизни. А вот теперь все сновидение, и то сновидение. Второй этап медитации – все видится как проекции сознания. Не просто это нереально, а что это проекции твоего сознания – Грахья Викшепа. Это проекция твоего сознания. Третий этап – невосприятие познающего. Грахака Анупалаптхи. Когда ты не воспринимаешь себя как познающий субъект. То есть, когда уже эти образы идут помимо тебя. Я не сновидец. Сон течет помимо меня. Сон течет, я его вижу, но он идет помимо меня. Четвертое – это так называемая анантатья самадхи, беспрепятственное, немедленное сосредоточение самадхи, при котором прекращается осознание собственного сознания. Ты уже даже не сознаешь, что ты сознаешь. Ты как бы проваливаешься, вот, и начинается такое, понимаете, вот дрожание света, где тебя уже нет. Те, кто вот не имеют таких опытов, они с трудом это представляют, но тем не менее представьте себе, вот когда-то давно у меня такой опыт был совершенно спонтанно. Когда я еще не знал о всех этих вещах. Я один раз вышел на берег реки зачерпнуть воды в котелок во время похода и вдруг ощутил, что мир вокруг есть, река течет, лес стоит, а меня нет. Через меня просто дует ветер. Вот это примерно то же самое, но только опытный йогин все это уже создает усилием некоторым и впадает в это состояние, в котором тебя уже нет, а есть такое равномерное, ну, они разные видят по-разному, мерцание света или такая вот сияющая тьма, какие-то разные такие состояния. После этого как раз происходит поворот сознания Ашрая Паравритти. Поворот сознания приводит к тому, что ты воспринимаешь каждое существо как самого себя. Его страдания – твои страдания. Затем уже без всяких мысленных конструкций, видите, сколько мы конструкций, сколько мы костылей сейчас используем, а тут без всяких мысленных конструкций нирвикальпака и уравновешенное самахита сознание – позволяет увидеть суть. А эта суть, понятно, Татхата. Возникает шестая и последняя категория только сознания, читта-матра, но уже с мысленными конструкциями для других, савикальпака. То есть ты уже не себя конструируешь, а только других. Вот это уже путь бодхисаттв. В его же собственное хранилище твое уже полностью опустошено. И Алая, Виджняна, превращается в великое прозрение. Маха Даршана Джняна. Вот это ум бодхисаттв. Он ясно видит, что надо делать в этом мире, где объект и субъект сливаются в уме. Опять же, для примера, чтобы вас окончательно не запутать, я приведу это учение трех уровней своей бытия. Три свабхава. Реального своебытия нет. И вообще реального я нет. Но фактически существует отсутствие самости. Них свабхавани. Но относительное бытие есть. И вот как Васубандху, опять же, в своем трактате рассмотрения трех уровней реальности, три свабхава нирдеша, как он рассказывал об этом. Опять же, обычная индийская банальная реальность. Вот пришел деревенский сельский факир, фокусник. Вокруг собрались там женщины, мальчишки, девчонки, пришли какие-то взрослые люди, какие-то даже старики, которые свободные, которым интересно. И он показывает фокусы. Вот он берет кусок дерева, говорит, видите, это дерево. А потом определенными действиями создает из этого дерева слона. И все видят этого слона. Хотя это и призрачная реальность. Истинная реальность – это кусок дерева, который остался, по сути, таковым. Призрачная реальность, созданная факиром, этим фокусником, это парикалпита. Вот так простец воспринимает весь внешний мир. То есть весь внешний мир – это не кусок дерева, а это вот эта призрачная реальность. И собственная природа простеца, свабха, это тоже парикалпита, это призрачная реальность. Второй уровень – это паратантра, существующая с опорой на другого. Вот тот кусок дерева, из которого творится в иллюзии слон, это опора, это тантра. Это обусловленный феномен. Но в конечном счете дерево так же иллюзорно, как и слон. Единицы бытийности, в Йогачаре их 100, но они лишь конвенциальные единицы языка в описании психического опыта, а не реальности. Дхармы – конвенциальные единицы языка, категории философские, категории восприятия, их нет. А совершенно нереальное, совершенно реальное, паринишпана, присуще Будде. Как предлагает Торчинов свою формулу, паратантра, да, обусловленная реальность, минус парикалпита, полная призрачность, равно паринишпане. Видение паратантры, такой, как она есть, в ее таковости, татхата, и есть совершенное знание, лишенное объектно-субъектной двойственности. Другое предложение Васубандху – матра, посредством которой мантра, посредством, ну, словесная формула, да, посредством которой из куска дерева возникает иллюзия слона – это Алая Виджняна. Слон, который есть чувство, чистая иллюзия, это парикалпита. Видимая форма слона – это паратантра. кусок дерева, превращенный мантрой в образ слона, это парень из Шпана. Это дхармовое тело Будды. Это Бхутта Татхата. Это единый ум, экочитта. То есть в основе всего находится вот некая сущность, из которой факир выстраивает вот целого слона. А эта сущность, которая запредельна всему, потому что кусок дерева, он никому не интересен. Смотреть на него никто бы не собрался. Все собираются смотреть на эти самые, ну, искусства факира. А этот кусок дерева и есть то. Потому что он лежит в основе всего. Не было бы этого куска дерева, никакая бы мантра не сработала, никакой бы образ слона бы не возник и так далее, и так далее. Первая интерпретация Васубанду – это классическая йогачара. Вторая – это уже движение к трансцендентальному абсолюту, когда есть единый ум, экочитта, вот который как кусок дерева лежит в основании всего. Если угодно, первая традиция – это чистая гносеология, познание несуществующего. Вторая – это онтология, познание трансцендентного, познание запредельного. Это поздняя йогачара, она уже близка к трансцендентальности Канта. В этой поздней йогачаре говорится, она называется еще Кшаниковада. В первое мгновение Кшана предмет видится в своей таковости. Такое истинное восприятие – это свалакшана. В первый момент люди видят кусок дерева. Все же чудеса-то потом начинаются. Вот это и есть кусок дерева. А вот то, что потом с ним делает факир, это уже все иллюзия. И надо вернуться к настоящему исходному, но в данном случае, конечно, не к куску дерева, а к своему вот этому сознанию, сознанию Будды. То есть фиксация тут происходит на свалакшане, на истинном восприятии, восприятии таковости. Если для ранней йогачары, как и для всего практически махаянистического буддизма, все эти рассказы об атисатвах – это упайя, то есть прием, то здесь это онтологическая объективная реальность. И тогда же она говорит, что нету никакой, нету общности. Вот помните, мы только что говорили об общности, о том, что благодаря кармической исходности существуют общности. Но поздняя йогачара говорит о том, что есть только единичное. В этом смысле она близка к Аристотелю. Нет общего саманья, а только соформное сарупья. Нет человека вообще, есть Иван, Петр, там кто-то еще, Васубанду, Асанха. А человек – это их соформенное. Так учит Дхармакирти, последователь Васубанду в следующем поколении йогачары. Дхармакирти пишет специальный трактат, который можно назвать «Обоснование чужой одушевленности» Сантанантара. «Обоснование чужой одушевленности». Сантана, как вы помните, это поток, поток дхарм. Поэтому обоснование других потоков. Стоит ли другой психический субъект за телом, которое мы воспринимаем? То есть мы воспринимаем какое-то тело внешнее, да, вот вы воспринимаете мое тело. Стоит ли за ним психический субъект? Поскольку никакой мой психический акт не стоит за чужим телом, ну, вы же раньше меня не знали, значит, никакого вашего изначального психического акта за моим телом не стоит, говорит Дхармакирти. Следовательно, ему предшествует психический акт другого субъекта. Как во сне. Я, вот, понимаете, к вам обращаюсь, я совсем не такой, как вы меня воспринимаете, ну, это понятно. Но я – это определенная другая реальность. Относительная, конечно, но другая реальность. Позднее это учение Дхармакирти подверглось сомнению другим мыслителям, это уже 11 век, это 1070 год примерно, Ратнакирти. Его учение вплотную приблизилось к кашмирскому шиваизму, который у нас в России блестяще изучал недавно, к сожалению, умершая Наталья Васильевна Исаева. Он говорит о том, что один атман сам измысливает множество душ, джива, кашмирский шиванизм, которые считают себя одним, отдельными субъектами, но они все суть единая, ошибочно мыслимая, как множественная. Персидский, уже исламский суфий 14 века Хайдара Мули, а это же один мир, это мир Афганистана, мир Пакистана, Ирана, Индии, это один мир. Он говорил, объяснял это так, на столе стоит одна свеча, но она отражается во множестве зеркал. Вот каждое отражение считает себя самостоятельным, но на самом деле это лишь отражение одной свечи. Но поскольку и реально только это свеча. Можно считать твое сознание свечой, а все отражения нереальны. А можно считать себя одним из бесчисленных отражений, единого. И в силу кривизны твоего зеркала оно отличается от иных изображений того же единого. А кривизна достигает из-за кармы. Твоя карма, твоя Алая Виджняна отличается от других. Вот эти две традиции, это традиции, если говорить о йогачаре, это традиции Дхармакирти, значит, есть одна свеча, и ты – это свеча, а все остальное – отражение. И это традиция Ратнакирти, где ты – отражение, а есть одна свеча. И отсюда утверждается уже известное вам учение Татха Гата Гарбхи. Это трактат о пробуждении веры в Махаяну, Махаяна Шатхатапада, Шастра, около 6 века. Гарбха – это зародыш, вместилище, лона, как вы помните. Субстанция истинной реальности равностна и имеет один и тот же вкус. Истинная реальность, как она есть, только одно – все дхармы являются только сознанием и по сущности своей не сводятся к различающей мысли. Когда сознание охвачено заблуждением, его непробужденность полагает начало различающей мысли, вследствие чего сознание начинает воспринимать весь мир объектов, ну и в результате сансары. Учение Татхагата Гарбхи предполагает, что каждый может стать Буддой, потому что в нем вот есть потенция буддовости. Эта интерпретация распространена в Тибете. Вторая – это каждый уже Будда, потому что сама природа ума есть пробуждение бодхи. Твой собственный ум и есть Будда. Каждое живое существо – это Будда с аффектами клеша, с помрачениями. А Будда – это существо без аффективных помрачений. Принципиальными характеристиками Татхагата Гарбхи, абсолютного ума, являются постоянство, блаженство, самость и чистота. И вот эта самость, атман, это очень существенное, что «я» возвращается. Ну, постоянство нитья, блаженство сукха, чистота шубха, это все понятно. Но самость, атман, возвращается. оказывает, что противоположное сансаре с ее непостоянством, тяготой, бездушностью и нечистотой – это атман. Как вы понимаете, йога-чара на буддийский лад восстанавливает для неиндуистского мира, потому что в индуистском мире просто буддизм вытеснился индуизмом, восстанавливает учение атмана-брахмана. Объясняется это так, что ветры чувственности дуют над океаном пробужденного ума Алая Виджняны и вздымают на нем волны сансары, но успокаивается ветер чувственности, и океан сияет зеркалом вод, а нирвана – это успокоение, угасание. То есть океан уже есть, нирвана уже есть. Вы уже в нирване, но осознать вам, что вы в нирване, мешает ваша чувственность. Успокойте вашу чувственность, и вы обнаружите себя в нирване. Как все просто. Другое дело, что пойди успокой чувственность, и для этого идут бодхисаттвы, которые помогают. Подобно неоплатоникам, поздняя Махайна объясняет, откуда появляется чувственность. В раннем буддизме, в классическом буддизме ничего подобного нет и быть не может. В нем просто мир – это тягота, есть путь избавления от тяготы. А здесь надо понять, откуда в мире зло, ну, по большому счету. Потому что эти аффекты, это чувственность, это на самом деле зло. Откуда в мире зло, откуда в мире вот это... Дурной, это же вопрос вопросов. И подобно неоплатоникам, поздняя йогачара говорит, что вот этот единый ум, который отражает себя во всех существах, то есть все существа – это отражение единого ума, в нем есть пробужденная субстанция, но есть и непробужденный аспект. Он условен. Потому что это непробужденный аспект тот же, той же великой пробужденной реальности. Но он и является причиной формирования сансары, формирования аффектов, формирования желаний. То есть, если угодно, зло – это непроявленное добро. Это добро, не раскрывшее себя. Единый ум в аспекте его непробужденности – а единый ум – это, помните, айкосита или по-китайски исинь. Единый ум в аспекте его непробужденности – это алая виджняна. Вот это мешок, наполненный аффектами. Суть этой омраченности – влечение, привязанность, желание, создающее объектно-субъектную иллюзию. Помните, в Ригведе, по-моему, в 129-м гимне 10-й мандалы, вначале на него нашло желание. Вот теперь мы понимаем этот древний ведический образ. Желание – это появление субъекта объектности. И это непроявленное. И это должно проявиться в осознании, что нет субъектно-объектной дихотомии. Есть все единое. Поэтому... На самом деле, не зло, как бы изначально добро его побеждает, а добро изначально, это, хотя это не категории буддизма, но я специально их использую, чтобы нам было понятнее, а зло рассеивается перед ним. Помните, да здравствует солнце, да скроется тьма. На изначально пробужденный ум, это уже буддийские категории, татхагатагарбха, они помогают... адепту рассеять это непробужденное в этом же уме, в этом великом уме. И тем самым каждый выполняет функции не просто соединиться с этим умом, но осуществить его не в себе, а вообще. Этот зародыш побуждает человека избавиться от непроявленного начала, уничтожить страсти и осуществить себя изначального Будду. Не в себе, а себя, как изначального Будду. Таким образом, человек достигает чистого, единого ума, достигает того самого штиля, когда волны страстей утихают, и так достигается нирвана. И влияние этого единого ума могут восприниматься нами и воспринимаются как учителя, наставники, бодхисаттвы, но все это не какие-то отдельные люди, которые, ну, по своему там желанию нам помогают, или даже духовные небесные существа, а это все проявление единого ума, единого великого ума, это все проявления единого, ина это Будда-читы, ума Будды. Я вам очень советую прочесть, к сожалению, у нас же нет времени, трактат о пробуждении веры в Махаяну, который переведен Торченовым и издан в альманахе, в двух выпусках альманаха «Буддизм в переводах». Это с Петербург, издательство «Андреев и сыновья». Посмотрите, вы там увидите, как сам, как излагается буддийской традиции это... теория. Сам Евгений Торченов вспоминает, что буддийский монах Чигуан в 91-м году, когда он был в одном из китайских монастырей, где практикуется йога-чара, начертал ему 4 иероглифа Чан, Ле, Во и Дзин. Постоянство, блаженство, Во – это атман, я, и чистота. В этих знаках вся суть учения, сказал Торченову монах. Но обратите внимание на атман. В этом суть возврата. Тот, от которого пытался уйти Сиддхартха Гаутама в непротиворечивость освобождения, он вернулся. Вернулся под другим именем, но без него человечество, буддийское человечество, не смогло найти себя на Дальнем Востоке. За редкими исключениями йога-чара показала пример вот такого восстановления сверхличного абсолюта как необходимого аспекта достижения освобождения от бремени этого мира и достижения совершенства. Спасибо. Thank you.